Вот так оно было. Теперь я знал, как оно было. Я бежал по мосткам, прогибающимся в пустоту земли. Доски были старые, растрескавшиеся, кривобокие. Сучковатые горбыли их вскрикивали на разные голоса. Черной опушью махала заслоняющая поднебесье крапива. Рассыхались заборы, и придвинувшиеся из-за них дома шевелили деревянными скулами. Встречные, будто призраки, шарахались от меня. Я, наверное, сильно выделялся. Но мне было не до чего. Карась говорил, где-то находится источник, постоянный, ровный, не очень интенсивный, видимо, точечный, единственный. Иначе бы все уже полетело к черту. Так полагает часовщик. А часовщик редко ошибается, он специалист. Постоянный ровный источник возмущения, который приводит к вариациям и к смещению всего хроноса. Персонифизировать его не удастся. Чистка — явление вынужденное. Может быть, подполье сам издат. Меры будут ужесточаться. Голос его просовывался в сознание, как червяк. Расплывалась эмалевая ослепительная улыбка. Морда была довольная, сытая. По такой морде хорошо лупить кулаком, чтобы моталась. Я не верил ни в какое подполье. Идеологи с холасты — нелюдимые боевики. Пропаганда и силовое давление. Демонстрации, саботаж, листовки. Сеть законспирированных ячеек. Дисциплина, пароли. Штаб, будто мозг параноика, поднимающий из темноты волны политического террора. Все это бред и самообольщение. Разноцветная мишура на елке. Никакое подполье в наших условиях невозможно, потому что подполье опирается на народ. Лишь тогда оно может эффективно работать. А народа у нас нет. Нет, нет и нет. Нет народа. Только вялые, анемичные зомби. Подгибающиеся конечности, клочковатая мокрая шерсть. Как лемуры блуждают они в яркий полдень, даже не догадываясь о наследственной слепоте. Выпирают фасеточные глаза, искажают пространство ядовитые пары алкоголя. Социальный гипноз приносит свои плоды. Разумеется, приносит. Общество слабых и равнодушных. Нечто клейкое, расползающееся. Студень. Полное и всеобщее тупение. Деидеологизация. Целенаправленный жестокий эгоизм. Какое к черту подполье? Никакого подполья. Благосостояние. Инфантильность. Глохнут бомбы в прокуренных городах. Остывают игрушечные стволы у автоматов, вязнут явки и криптограммы легенд, как папирус. Рассыпаются бессмысленные прокламации. Черной пеной поднимается над миром заря, выстрелы гремят в холостую, кровь на тротуарах. Это просто грязь. И ушастые зомби переступают, не замечая ее. Кажется, я разговаривал сам с собою. Губы у меня пузырились, и я ожесточенно жестикулировал. Я, наверное, походил на сумасшедшего. «Дядя, чокнулся?» — спросили меня из какого-то тупичка. Осовелая крысиная морда высовывалась оттуда. Щеточки усов постригали воздух, и изогнутые резцы красовались поверх нижней губы. Я, проскакивая, отмахнулся. Было уже начало шестого. Станция распахнулась передо мной запотевшими белесыми далями. Влажно-зыбкий туман, словно марево, обволакивал горизонт. Рельсы уходили туда, как в кипящее молоко. Обнаженные лезвия их сверкали. Грунт был в черной копоти, каменист. Видимо, здесь находился край земли. Синие дощатые бараки протянулись по этому краю. Я все время оглядывался. Слежка, кажется, прекратилась. Наружное наблюдение было снято. Циркуль клазов исчез. Это момент отключения. Круговорот. Опасаясь торчащих гребенкой гвоздей, я протиснулся в щель между двумя складами. Незамеченная паутина села мне на ладонь, и взорвались жужжанием толстотелые зеленые мухи. Хрупнуло стекло под ногами. Конверт лежал там, куда я его выбросил. Абсолютно целый, нетронутый. Лопухи слегка скрывали бумагу. Полосатая бодрая гусеница, напрягаясь, пересекала его. Я нагнулся и поднял. Я не стал проверять содержимое. Я уже делал это сегодня утром. Кажется, с тех пор прошла тысяча лет. Тысяча лет. Я оглядывался. Вот он, источник, постоянный, единственный, ровный. Тот, который незримо воздействует и приводит к смещению. И всего два десятка страниц. Мятых, скрученных. Неужели бумага обладает такой потрясающей силой? Видимо, обладает. Даже буквы ее прожигают ковчег насквозь. Видимо, само существование этих документов невыносимо для Хроноса, как, впрочем, и для меня. Я дрожал. Крупный серый паук, отливающий замшей с крестом на спине, опускался, попискивая откуда-то сверху. Сегментарные лапы его шевелились розеткой, а из сытого литого брюшка выползала блестящая клейкая лента. Середина ее также дрожала, будто сердце струны, и дрожала, разгуливая квадратная балка, на которой она была прикреплена. И дрожал сам барак, проворачивая в дереве шляпки гвоздей. И дрожал плотный воздух. Дрожь и ненависть колебали всю землю. Я тут был ни при чем. Просто длинный, стремительный товарняк вырвался внезапно из небытия и безжалостным грохотом принялся перепиливать станцию, брызгая гарью, щебенкой, обдирая горчичную тишину с лопухов. Хлесткие пыльные вихри крутились вокруг колес, и фальцет парового свистка процарапывал небо. Хоронясь в темной щели, я увидел, как какая-то приземистая фигура, до сих пор, наверное, скрывавшаяся среди строений, кинулась со ставу наперерез и, отчаянно размахнувшись, точно из катапульты, взлетела чуть ли не до крыши вагона. Руки ее были распахнуты для смертельных объятий, крылья вздернутого пиджака надувались. Я не видел, кто это был. Может быть, кто-то из недавних знакомых? Но вряд ли. Налетающее железо ударило его, и, отброшенное дикой скоростью, описав крутую дугу, тело рухнуло на перекрестье путей, дважды перевернувшись и замерев среди соломинок ковыля. Безобразно торчали подошвы. Клок мохнатого дыма разорвался хлопком и исчез. От кирпичных развалин вокзала, спотыкаясь, бежали железнодорожники. Все было в порядке. Я попятился. Дрожь земли ощутимо слабела, и все глуше стучали уходящие колеса на стыках. Растворился в тумане последний вагон. Я боялся, что меня тут заметят. Это был бы конец. Крылья Хроноса шелестели над головой. Отверзались провалы времени, и клубилась голодная нечисть. Я поспешно выдирался из щели с противоположной стороны. Документы я спрятал на груди под рубашкой. Я надеялся, что демонам сейчас не до меня. Я теперь знал, что мне делать. Улица покатилась обратно. И обратно покатились дома, обшитые досками. Промелькнули заборы, гостиница, скучный столб посредине двора. Грохнула внизу инвалидная половинка парадной. Разбежались перила. Кнопка звонка утонула в пластмассовом корпусе и не обнаружила никаких соединений. Я как бешеный заколотил по коричневой, многослойной, осыпающейся пузырчатой краске. «Идельман, откройте!» А когда дверь открылась, и сквозь черноту проклюнулся щуплый, перепуганный человек в заплатанном свитере, я мощно рванулся к нему, то ли собираясь о чем-то умолять, то ли наоборот, чтобы вытрясти из него обомлевшую душу. Я был полностью вне себя. Только человек этот оказался намного проворнее. Цепко схватив меня коготками за лацканы и приблизив грачиную узость лица, возбужденно сказал: «Молчите, молчите! Не должно быть слышно вашего голоса. Зачем вы сюда пришли? Я же предупреждал вас, что приходить нельзя. Ведь тотальная слежка. Мы не знаем друг друга, запомните. Это же основы конспирации. Неужели вы думаете, что они нас не вычислят? Вы, оказывается, просто наивный чудак. Через 20 минут сводка о контактах ляжет Нуприенку на стол. Через 10 минут Нуприенок передаст ее, как положено, в картотеку спецтранса. Через 5 минут после телефонных согласований Апкиш издаст приказ о частичной особой коррекции. Через 3 минуты машина с милиционерами уже будет здесь, а еще минут, наверное, через 15 мы очнемся в подвалах, где тараканы, и визжит, насыщаясь, керамическая электропила. Вот что будет. Он мне слова не давал сказать. Он вытягивался на носках и шипел, будто разъяренная кошка. Тусклый луч проистекал из переплета окна. Лестница была неряшливой, темной, серый мох обметал потолок и углы, пахло жареной рыбой, и где-то неподалеку скворчило безмятежное радио. Идельман брызгал слюной. «Молчите, молчите, обстановка уже изменилась. Ходят слухи, что появился Гулливер. Создана негласная чрезвычайная тройка. Мы опять возвращаемся к абсолютам феодализма. Партия берет власть в свои руки, непосредственно, прямо. Это будет военно-партийная диктатура. Ранжировка по куцым мыслям, кастрация. Прохождение параграфов уже началось. Целый день идут обыски и аресты. Страх сочится из перекрытий квартир. Закрываются шторы, отключаются нездоровый свет. Стук в дома, словно стук кастетов по голове, корректирует всех учтенных инакомыслящих. Скоро будет объявлен комендантский час. В гарнизонах уже тревога. Патрули с автоматами постепенно выдвигаются на перекрестки. Видимо, они сошли с ума. Это трепет, агония. Значит, ситуация настолько плоха, что терять уже больше нечего. Значит, эта страна погибла. Открываются трещины в деревянном небе. Растекается до горизонтов комковатый яичный желток. Льется сукровица, льется колодий. Земля превращается в вонючую мертвую жижу. Ничего не остается. Вы здесь видели хотя бы одного живого человека? Нет, и не увидите, потому что живых людей здесь уже почти не сохранилось. Все закопаны, извращены. Мир гниет, и никакими расстрелами невозможно очистить его до сердцевины, сколько бы патронов ни заколотили. Ладно, можете мне не верить. Уходить следует через подземелье. Знаменитые коридоры, башня, ответвление по правой руке, за окраиной есть решетка коллектора. Надо срезать замок, вероятно, потребуются инструменты. Только больше никогда не приходите сюда. Он шипел и подпрыгивал. Он вилял, будто птица, островерхим приподнятым задом. Кажется, он намеревался юркнуть обратно в квартиру. Но я выставил ногу, и дверь уперлась. «А теперь послушайте меня», — с тихой яростью сказал я. «За кого вы меня принимаете? За придурка? За свихнутого очкастого диссидента? Видимо, вас неправильно информировали. Вы серьезно ошибаетесь насчет меня. Я обычный советский гражданин. Я работник газеты, незаметный, лояльный. Коммунист, между прочим, по убеждению. Что такое партийная дисциплина? Подчинение меньшинства большинству. У меня нет претензий к правительству. Есть доверие. Партия знает, куда идет. Я не собираюсь никого свергать. Наше общество меня вполне устраивает. Политические эксцессы, амбиции не для меня. Я хочу, чтобы вы это твердо усвоили. Слушайте. Слушайте, Идельман. Я вас не искал, вы меня сами нашли. Я вас не просил ни о чем и, естественно, не обещал ничего взамен. Я не брал перед вами никаких деловых обязательств. Совесть у меня чиста. И давайте расстанемся. Заберите ваш компромат. Не желаю иметь с вами ничего общего. Выговаривая все это, я по-прежнему придерживал дверь и одновременно пихал ему белый мятый конверт, вытащенный из-за пазухи. Руки наши сплетались, как змеи, скомканная бумага шуршала. Я прикладывал массу усилий, но почему-то получалось так, что конверт опять оказался у меня. А громоздкая дверь неожиданно вырвалась и впилась в косяк вертикально прибитой кромкой. Тупо чокнула щеколда. Я немедленно громыхнул по коричневым старым доскам. «Отоприте же, Идельман!» Ни единого звука не донеслось изнутри. Тихо мучилось радио. Лиловел угасающий свет в окне. Пахло жареной рыбой. И сорвавшийся от удара мох плавал рыхлыми невесомыми хлопьями. Видимо, все это было безнадежно. Полированная табличка сияла над чернотою звонка. Идельман И.И. Буквы были доисторические, с вызывающими круглыми завитушками. Я схватил ржавый гвоздь, валяющийся у порога, и на меловой затертости, чуть выше нее, матерясь и отплевываясь, процарапал короткое нецензурное слово. То, которое и должно было здесь находиться.